71. Была почти полночь, когда в мотоцикле Тома кончился бензин на одной из боковых улиц рядом с центром города. Он прислонил его к стене. Больше он ему не понадобится. Кто-то, может, найдет его. Это был приличный мотоцикл. Слова, которые заполняли его голову, и носились такими же стремительными и густыми вихрями, как снежинки во время метели, сбиваясь в кучи и запутывая его, теперь стали складываться в предложения, которые он мог понять и которые были ему знакомы. «Ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Это было странно. Библия, которую они читали и изучали вместе с пастырем, была современная, и там не было всех этих «да не» и «твоею». Но слова, которые к нему пришли, казались старинными. Он задумался, имело ли это значение. Было тихо. Он шел мимо пустых магазинов, вокруг не было ни души. Пересек площадь, прошел мимо огороженного участка, где обрушился поезд-призрак, спустился к старому рынку и двинулся в сторону нового торгового центра. И здесь никого тоже не было. Проехала пара машин, и все. Он поднял свой воротник. «И полетел, и понесся на крыльях ветра!» Слова раньше никогда не приходили к нему, но сейчас они были здесь. Он чувствовал прилив сил. Это чувство походило на то, которое ему описывали, на экстаз, как называл его пастор. Экстаз вне тела. Люди испытывали его прямо у него на глазах во время служб, молясь на странном языке, в трансе кидаясь на землю, и до этого момента Тома все это несколько смущало. Он не знал, действительно ли они чувствуют себя по-другому или слишком стараются. Теперь он знал. Ему казалось, будто он шагает над землей. Он оставил свою мать и Фила Рассела позади. Они будут спасены. Или нет. Как и Лиззи. Он не мог больше об этом беспокоиться. Теперь ему нужно было заботиться только о себе. И он точно знал, что ничего не выдумывает, ничего специально не пытается делать. Это просто происходит. И все, что ему нужно делать, это следовать за этим и за словами. За полетом слов. Он начал идти быстрее, а потом побежал, а потом резко свернул на бегу. Кто-нибудь, увидев его, подумал бы, что он либо совершенно пьян, либо совершенно безумен, или счастлив. Он свернул, заплясал вдоль по улице, перешел дорогу. А в конце он увидел ее, похожую на небесную крепость. Она была сияющей и прекрасной. И он увидел силуэты тут и там, бледные силуэты, зовущие его. Он побежал к ним. Чем ближе он был, тем больше силуэтов видел. И когда он добежал и стал подниматься все выше и выше, круг за кругом, они полетели вместе с ним, парили вокруг него, касались его, протягивали к нему свои руки. Автомобиль в дальнем конце зажег фары и начал двигаться. Он спрятался за одним из пилонов, и силуэты укрыли его от чужих глаз. Машина съехала вниз по пандусу, ее шум эхом отразился в пустом пространстве и исчез вдалеке. И вот он снова оказался один. И только хоровод силуэтов венчал его, окружал его, защищал его. «Да не приткнешься о камень ногою твоею!» Под ним сверкали, переливались и блестели огни. Он посмотрел наверх. Над ним было еще больше огней. крошечных булавочных головок звезд. Тысячи звезд. Он на секунду задумался. Как они это поймут? Как истолкуют выражение на его лице, которое, как он знал, было экстатическим? Пастор, конечно же, поймет. Но как это смогут понять мама и Лиззи? Ведь они никогда не видели огней и не знали величия. Никогда не испытывали этого переполняющего душу опыта встречи с красотой. И никогда не слышали голоса, которые пели. И пели ему, как сирены, и не видели прекрасные лица, повернутые к нему, и протянутые руки, принимающие его. Но, возможно, когда они увидят его, им будет это даровано. Они познают, они достигнут просветления, они наконец-то поймут. Он раскинул руки. «Поднимут крылья, как орлы!» Он полетел.